Эпилог. 3 года спустя. Тимур. Из просторной гостиной огромного дома доносился визг, крики и топот. Основным источником шума были племянники Алисы. Но заводилой и основным источником кипиша, как всегда, являлся Семен Тимурович Любимов. Свои 2 с небольшим Сема разговаривал мало, неохотно и только по делу. И Алиса неизменно ворчала, что он наверняка переплюнет в педантизме своего папочку, то есть меня. Наш головастый крепыш с темно-серыми, как и у меня, глазами умел выражать все свои эмоции лишь многозначительным взглядом и даже плакал только в исключительных случаях, убегая в эти моменты подальше, чтобы кто-нибудь не заметил его минутную слабость. И тогда я смеялся и замечал, что характер-то у нас в мамочку. Впервые взяв сына на руки, на многие вещи я взглянул совсем иначе. Прочувствовал и, кажется, впервые понял, почему мама сохраняла брак ценой несбывшейся мечты. Отца она любила, в этом я не сомневался, и до определенного момента считал отношения родителей идеальными. Жизнь — сложная штука, но мне определенно повезло. Добившись любимую женщину и став отцом, я считал себя абсолютным везунчиком. Не всем суждено встретить свою половинку, а кто-то проживает жизнь, так и не познав настоящих чувств, граничащих с одержимостью. Мы поженились тихо, без свидетелей, шикарного платья, толпы друзей и пышного банкета. Узнав о скором пополнении, я больше не желал откладывать момент, и вскоре Алиса стала Любимовой. Стала моей не только на словах, хотя мы до сих пор не уставали доказывать друг другу, что не ошиблись в своем выборе. Вернувшись, отец Алисы почти полностью отошел от дел, оставив меня на должности директора. Управляя его компанией, я наотрез отказался принимать долю и параллельно развивал свой бизнес. И в этом деле Алиса выбрала мою сторону, объяснив это тем, что хочет строить наш успех с нуля, а не пользоваться готовыми достижениями. Управляя магазином матери и моим новорожденным бизнесом, всю беременность она не просто порхала. Фонтанируя идеями, моя жена вовсе не походила на измотанную гормонами женщину. Готовясь стать матерью, Алиса буквально сияла, а ее энергичность, упорство и почти детский азарт казались неисчерпаемыми, словно она вынашивала не нашего ребенка, а мощную батарейку. Еще до рождения первенца мы переехали в дом, подаренный отцом Алисы, а родителям уступили нашу квартиру. Несмотря на опасения, большое пространство вовсе не пустовало. Моя мама приезжала почти ежедневно и, пытаясь сблизиться с Алисой, помогала ей во всем. 2 самые любимые и родные для меня женщины поладили не сразу и не так легко, как хотелось бы. Но появление Семена многое изменило. Воркуя над пухлым малышом, Алиса и мама быстро нашли общие темы, а вскоре от прежней холодности не осталось и следа. Разделив бремя управления семейным магазином со своей сестрой, Алиса работала из дома, а спустя 1/2 года решила выйти на полный рабочий день. И вопрос с поиском няни отпал сам собой. Моя мама тут же заявила, что никому не доверит внука, и мы не стали возражать. Вопреки желанию, я дал Алисе свободу выбора и ничуть не жалел до недавнего времени. «Пора расширить штат сотрудников», — выдергивая меня из приятных размышлений, заметил тесть и, листая документы, вскинул брови и удивленно добавил: «Темпы роста поражают, и все это благодаря тебе. Уверен, что не хочешь долю. А зачем?» Отозвался я и, пожав плечами, кивнул в сторону гостиной. «Уже подрастает замена. К тому же я планирую нанять управляющего в свою фирму. Сам не успеваю, а отнимать время у семьи не хочу». «Вот и правильно», — с пониманием поддержал тесть, и, скривившись от пронзительного визга, тихо рассмеялся. «Надеюсь, успею передать свой опыт и бизнес внукам, и когда-нибудь...» «Конечно, успеете», перебив, заверил я и, оглянувшись на приоткрытую дверь террасы, добавил: «А я помогу, да и Алиса тоже». «Даже не сомневаюсь. Деловая стала», — усмехнулся тесть и, покачав головой, пробормотал: Не ожидал, что она своей упертостью будет сносить любые преграды. «Она ничуть не изменилась», — возразил я и, посмотрев на сад, улыбнулся и добавил. «Только теперь она сворачивает горы не только ради себя». Словно в подтверждение моих слов, на террасу ворвался маленький, пухлый и косолапый вихрь. И, подбежав, ловко взобрался ко мне на колени, прижимая к груди игрушку, честно отвоеванную у двоюродных братьев. Обделенные мальчишки примчались следом, и, сообразив, что хитрый Сёма притек ко мне за поддержкой и покровительством, замерли в нерешительности. Позади них тут же появилась моя мама и, оценив обстановку, скрестила руки на груди и покачала головой. «Игрушка ведь не твоя», — пытаясь пристыдить сына, произнес я строго. И, взывая к его незрелой совести, осторожно намекнул. «Может, отдадим? Ты же не жадный». «Жадный! Мое!» Выжимая из себя правильное произношение, отчеканил Любимов-младший. А мы с тестем переглянулись, старательно пряча улыбки. «Как же я тебя понимаю!» — усмехнулся я и, чмокнув пушистую макушку, прошептал. «Я тоже жадный, и начинаю звереть, когда твоя мама задерживается». Будто в ответ на мое ворчание в глубине дома хлопнула дверь. Потом раздался цокот каблучков, и в гостиной появилась Алиса. Бросив на диван свой жакет и сумку, она потерла шею и, глянув в сторону террасы, устало улыбнулась. Сёма спрыгнул с моих коленей и, отбросив наскучившую игрушку, помчался встречать маму. И тут же был пойман на подлете и щедро зацелован. Встав с плетеного кресла, я пошел навстречу и, заключив мое двойное счастье в крепкие объятия, поцеловал Алису в губы. «Опаздываешь», — проворчал с укором, а она отпустила сына на пол и вздохнула. «Не опаздываю, а задерживаюсь», — улыбнувшись, поправила она и, плюхнувшись на диван, пожаловалась. «Большую поставку товара принимала. Сезон. Устала, сил нет». «Пора бы делегировать». Приближаясь к нам, осторожно намекнул тесть, а Алиса отмахнулась. «Знаю, пап, ну кому я могу доверить магазин? Карине пока не до этого». «А Сёма сегодня одевался сам», — похвалилась моя мама и, присев в одно из кресел, вкрадчиво намекнула. «Никому не дал помочь. Как и ты, доверяет только маме или себе». «Давай я помогу с подбором грамотного управленца», — предложил я и, заметив, что Алиса напряглась, немного надавил. «Сёма растет, ему нужна мама, и мне тоже». «Начинается», — закатив глаза, простонала Алиса и, потеряв виски, заворчала. «Семейные ценности и все такое. Помню и понимаю, но пока я все успеваю, работаю, сама готовлю и веду дом. Дай мне время, и я все решу». «Ты молодец, готовишь очень вкусно». Гася назревающий конфликт, мама поспешила сменить тему и, переглянувшись со мной, улыбнулась. «Не думала открыть сеть семейных ресторанов. Я бы тоже поучаствовала». «Возможно», — смутившись от комплимента, отозвалась Алиса. И, положив руку на живот, виновато улыбнулась. «Но не сейчас. Года через два, может, три». Ее жест объяснил все, что не давало мне покоя последние пару недель. Усталость, сонливость, ворчливость, повышенная либидо, тяга к нежностям, плаксивость, нервозность и отменный аппетит жены намекали на новое чудо. Но я боялся поверить. «Когда ты узнала?» Подсев к Алисе, уточнил я и, взяв ее за руку, улыбнулся. «Почему молчала?» «Только что от врача», — созналась она и, пожав плечами, добавила. «Я подозревала, но не была уверена. Решила проверить, и вот». Не договорив, Алиса положила мою руку себе на живот, накрыла своей и, покраснев, расплылась в широкой улыбке. Хохотнув голос, ее отец захлопал в ладоши, а я тихо рассмеялся. «Постойте-ка!» — запоздало сообразив, охнула мама и, всплеснув руками, заплакала. «Неужели я и второго внука дождалась?» «Я же обещал!» Улыбнувшись, кивнул я и, встав, подхватил Алису на руки и понес к лестнице, на ходу бросив через плечо. «За мальчишками присмотрите». Зайдя в спальню, я бережно положил жену на кровать и, устроившись рядом, оплел ее руками и ногами. «Хватит работы. Не пущу, слышишь?» Прорычал притворно строго, а Алиса толкнула меня в плечо и, перекатив на спину, устроилась на моей груди. «Патриархат в деле», — поиграв бровями, промурлыкала жена и, поправляя цепочку с кулоном, висящим у меня на шее, насупилась. «Как хочешь, так и думай», — снисходительно позволил я и, сдвинув брови на переносице, отчеканил. «Наигралась в бизнес, хватит с тебя. Отныне ты живешь только для меня и для наших детей, мы жадные». «Любимов, да ты, оказывается, тот еще тиран!» Хихикнув, передразнила Алиса и, прерывисто выдохнув, положила голову мне на грудь и прошептала. «Наконец-то! На то они и семейные ценности!» Ухмыльнулся я и, перебирая волосы Алисы пальцами, хрипло добавил. «Люблю тебя. А я тебя».